Кавалергарды скакали, но еще удерживая лошадей. Ростов уже видел их лица и слышал команду «Марш! Марш!», произнесенный офицером, выпустившим во весь мах свою кровную лошадь. Ростов, опасаясь быть раздавленным или завлеченным в атаку на французов, скакал вдоль фронта, что было мочи у его силы, все-таки не успел миновать их. Крайний кавалергард, огромного роста, рябой мужчина, злобно нахмурился, увидев перед собой Ростова, с которым он неминуемо должен был столкнуться. Этот кавалергард непременно сбил бы с ног Ростова с его бедуином. Ростов сам себе казался таким маленьким, слабеньким в сравнении с этим, с этими громадными людьми и лошадьми, если бы он не догадался взмахнуть нагайкой в глаза кавалергардовской лошади. Вороная, тяжелая, пятивершковая лошадь шарахнулась, приложив уши, но рябой кавалергард всадил ей с размаху в бока огромные шпоры, и лошадь, взмахнув хвостом и вытянув шею, понеслась еще быстрее. Едва кавалергарды миновали Ростова, как он услыхал их крик «Ура!», и, оглянувшись, увидал, что передние ряды их смешались с чужими, вероятно, французскими кавалеристами в красных эполетах. Дальше нельзя было ничего видеть, потому что тотчас же после этого откуда-то стали стрелять пушки, и все застлалось дымом. В ту минуту, как кавалергарды, миновав его, скрылись в дыму, Ростов колебался, скакать ли ему за ними или ехать туда, куда ему нужно было. Это была та блестящая атака кавалергардов, которой удивлялись потом сами французы. Ростову страшно было потом слышать, что из всей этой массы огромных красавцев людей, из всех этих блестящих на тысячах лошадей богачей, юношей, офицеров и юнкеров, проскакавших мимо его, после атаки осталось только 18 человек. «Что мне завидовать? Мое не уйдет. Я и сейчас, может, увижу государя», — подумал Ростов и поскакал дальше. Поравнявшись с гвардейской пехотой, он заметил, что через нее и около нее летели ядры. Не только потому, что он слышал звук ядер, сколько потому, что на лицах солдат он увидел беспокойство, а на лицах офицеров неестественную, воинственную торжественность. Он въехал в то пространство, на котором более всего погибло людей, бегущих с Працена. Французы еще не занимали этого места, а русские, те, которые были живы или ранены, давно оставили его. На поле, как копны на хорошей пашне, лежало человек 15 убитых, раненых на каждой десятине места. Раненые сползались по два, по три вместе, и слышались неприятные, иногда притворные, как казалось, Ростову их крики и стоны. Ростов пустил лошадь рысью, чтобы не видать всех этих страдающих людей, и ему стало страшно. Он боялся не за свою жизнь, а за то мужество, которое ему нужно было и которое, он знал, не выдержит вида этих несчастных. Здесь все уже ясно видели и говорили, что сражение проиграно. К кому не обращался Ростов, никто не мог сказать ему, ни где был государь, ни где был Кутузов. От одного фурмана Ростов узнал, что кутузовский штаб находится неподалеку, в деревне, куда шли обозы. Ростов поехал за ними. Впереди его ехал берейтор Кутузов, ведя лошадей в попонах. За берейтором ехали повозки. И за повозкой шел старик дворовый в кортузе, в полушубке и с кривыми ногами. «Тит! А, Тит!» — сказал берейтор. «Чего?» — рассеянно отвечал старик. «Тит, ступай молотить, дурак!» Тьфу! Сердито плюнув, сказал старик. Прошло некоторое время молчаливого движения, и повторилась опять та же самая шутка. В 17:00 сражение было проиграно на всех пунктах. Более 100 орудий находились уже во власти Кутузова. Наша колонна, растеряв около половины людей, отступали расстроенными, перемешанными толпами.